объятия, с тобою встречи очень жду я. Но вот последний мне трамвайчик мигнул прощальными огнями, и как от ветра одуванчик исчез за ближними домами. Домой иду я, приду домой и обогреюсь. Один я у камина, а завтра вечером, надеюсь, я встречусь со своей любимой. Что же ты наделал? Свидание с милой мне нарушил. Костюмчик для нее одел я, он для меня был самый лучший. Костюмчик для нее одел я, он для меня был самый лучший. Ох и погода!